мусор из головы, и дворники все соберут в мешки. Шоферы мечты мои увезут, по чистому городу я иду. И солнце сказало мне правильно, и птицы сказали мне правильно. Прощайте, больные фантазии, и ты начинай, забывай меня. Забудь меня скорей, живи. Раскиданы, я возвращаюсь в сознание, а ты начинай, забывай меня.